Элис шла по бесконечно длинному коридору, тускло освещенному старинными лампами, укрепленными в низком потолке на слишком большом расстоянии друг от друга. По обеим сторонам коридора тянулись наглухо закрытые двери. Элис проходила мимо, даже не пытаясь попробовать их открыть. Она точно знала, двери запечатаны намертво. Как все изменилось за прошедшие годы в Росси! Коридор уменьшился, одновременно удлинившись, все стало темным и мрачным. Она крепче сжала манипулятор и ускорила шаг. Надо добраться до центра управления и из центрального компьютера добыть доказательства существования Росса и невиновности родителей. Но почему коридор вытянулся до такой степени? Подозрительно. Вдали забрезжил яркий электрический свет, и Элис побежала к нему. Одна из дверей в боковой стене была открыта, и девушка остановилась. Странно. Даже не запыхалась. Отрешенно проскользнула мысль на задворках сознания. Обычно на земле быстрый бег сбивал дыхание. Она медленно заглянула в помещение. Маленькая комната была абсолютно пустой и стерильно белой. Яркий свет бил прямо из потолка и неприятно слепил глаза. Посреди комнаты стояло большое старое кресло, в котором привычно дремала сестра Гвинс. Она открыла глаза и посмотрела на Элис. — Выброси ты из головы эти бредовые мысли, девочка моя. Доиграешься, морализуют тебя, — сказала старушка и вновь закрыла глаза. — Морализуют, морализуют, морализуют. Тихим шепотом забилось эхо, так и норовя залезть в уши. Элис пошла дальше. Центр управления должен быть уже недалеко. Неожиданно коридор вышел в большое круглое, ярко освещенное помещение с огромными во всю стену иллюминаторами и цепочкой шлюзовых ворот. В иллюминаторах мерцало звездной россыпью космическое пространство. Элис остановилась. Что-то очень знакомое было во всем этом. Внезапно на руке ожил старинный коммуникатор. Испуганный человек в допотопном скафандре воскликнул срывающимся голосом. — Ваше Высочество! Древние захватили центр управления! Коммуникатор затрещал и отключился. Элис огляделась вокруг. — Это же ангар космической станции из сказки Саманты Нолл. Только зеленых клыкастых воинов с двухметровыми окровавленными ножами нигде не было. Издалека донесся какой-то звук, и девушка обернулась. С противоположной стороны ангара в ее сторону не спеша шел древний из Росса. Он совсем не изменился с момента первой встречи. Тот же короткий ежик темных волос, внимательный взгляд и могучий обнаженный торс, перевитый мышцами, словно канатами. Древний не видел Элис. Он о чем-то тихо разговаривал со своим забавным ушастым зверьком, все так же сидевшим у него на плече. Элис обрадовалась. Сейчас она подойдет к древнему и расскажет про свою беду. Он поможет. Он обязательно ей поможет. Иллюминаторы заслонила тень, и она повернулась. К станции стыковался оранжевый полицейский фрегат. Шлюзовые ворота открылись, и в ангар модной походкой вошел герой. «Не бойся, принцесса! Я спасу тебя от грязных лап этого кровавого чудовища!» — торжественно возвестил он. Элис пригляделась. У героя было лицо инженера Ральфа Дита, Герой Дид взмахнул рукой, и из шлюза хлынули оранжевые фигуры модов с парализаторами в руках. Он величественно указал на древнего и распорядился «Вернуть его в небытие навеки!» Моды бросились в атаку, а герой Дид плавным жестом поправил прическу и пошел к Элис. «Иди ко мне, моя принцесса! Имея такого покровителя, как я, умного, влиятельного, состоятельного и тонко разбирающегося в жизни, ты многого добьешься. Хватит жить наивными детскими иллюзиями. Рос — это сказка. Забудь про него!» Элис хотела отшатнуться от Дита, но оказалось, что она стоит спиной к стене и бежать некуда. Девушка перевела взгляд на древнего. Могучий воин стоял на прежнем месте и что-то говорил зверьку. Вокруг него столпились моды, поля из парализаторов, что есть силы. Заряды со всех сторон били в мускулистую фигуру. Но древний будто ничего не чувствовал и никого не замечал. Один из модов попытался схватить зверька рукой, и забавное существо недовольно пискнуло. Древний нахмурился и посмотрел на толпу модов. Он резко топнул ногой, и станция содрогнулась, словно от столкновения с кометой. Моды, подобно кеглям, разлетелись во все стороны. Его взгляд стал жестким, и он неторопливо направился к герою. Герой Дид побледнел и тонким голосом заверещал: «Это насилие! Вы не имеете права! Вас всех морализуют! Всех!» Древний неумолимо приближался. «Не трогайте меня! У меня новая прическа!» Прибег к последнему аргументу герой. Древний был все ближе, и Элис тихонько засмеялась, глядя на дрожащего от ужаса Дита. Тогда герой Дид бросил на нее злобный взгляд и опрометью метнулся к входному шлюзу, соединяющему станцию с полицейским фрегатом. Уже находясь внутри люка, он обернулся и, ткнув пальцем в Элис, обращаясь к древнему, мстительно заявил: «Позволю себе предупредить вас, что она является человеком второго сорта. У нее совершенно нет образования, старый комбинезон и нелепая стрижка». Герой Дид скрылся в шлюзе, и через мгновение фрегат умчался в космос. Древний стоял перед Элис и смотрел прямо на нее ничего не выражающим взглядом. Ей стало страшно. А вдруг он ее не вспомнит? Она нерешительно промямлила: «Здравствуйте, я Элис. Я была в Росси 5 лет назад. Вы меня поймали, когда я сорвалась в лестничной шахте, помните?» Древний молча смотрел на нее, никак не реагируя. Откуда-то из дальнего коридора выглянула Мэг Ранж и насмешливо заявила: «Элис! Тебе давно пора сменить стиль на что-то более сексуальное. Я же тебе говорила». И из-за ее спины выглянул Эд и посмотрел на Элис недовольным взглядом. Он обернулся к Мэг и поставил диагноз: «Она ему не нравится». «Точно», — подтвердила Мэг и провела ладошкой себе по голове. «Лысая башка, дай пирожка». Эд и Мэг прыснули со смеху. Элис опустила взгляд на себя. Старый потертый комбинезон, рабочие ботинки, синюшная кожа, обрезанные чуть ли не под корень ногти, давно забывшие понятия маникюр. Она посмотрела на древнего. В уголках его губ играла едва уловимая насмешливая улыбка. Глаза иронично поблескивали. «Это правда я», — оправдывалась Элис. «Вот, посмотрите». Она достала из-за пазухи его амулет. «Вы дали мне его тогда, в Россе. Теперь вы мне верите?» Эд и Мэг заржали еще громче. К ним присоединились лежащие повсюду моды, и своды ангара задрожали от смеха. Элис попыталась изменить внешность, но ничего не вышло. Она попробовала снова и снова, изо всех сил стараясь понравиться древнему, но все усилия были напрасны. Ее вариативная способность покинула ее. — Это правда я? — беспомощно прошептала Элис. Лицо древнего погрустнело. Он разочарованно покачал головой и, развернувшись, неторопливо зашагал в темноту станции. Ушастый зверек сорвался с его плеча, превратился в тонкую пластину и быстро облетел вокруг Элис. Он насмешливо пискнул и вернулся на свое место. Элис вдруг отчетливо поняла, что ничего не может поделать. — Я не такая на самом деле, — шептала Элис, глядя, как могучая фигура воина безмолвно растворяется во мраке. — Это правда, я... «Правда! Я Элис!» Слезы бессилия текли у нее по щекам. Элис подскочила на кровати и села, тревожно оглядываясь по сторонам. Старая сказочная космическая станция исчезла. Вместо нее вокруг были стены марсианской квартиры. Остатки тревожного сна медленно угасали в сознании. Но ощущение непонятного дискомфорта не проходило. Элис потерла глаза, но понять спросонья, что же именно не так, не получалось. Хотела спать, и вставать была лень. Она посмотрела на висящие на стене часы. Было уже поздно. Стало быть, Мэг давно ушла на смену. А старый Эдди, как всегда, копается в сети на информационных порталах. Последние полгода старик стал совсем плохо спать. Элис нехотя встала с постели и, пытаясь на ходу победить остатки сна, вышла из своей комнаты. Чувство, что что-то не так, не проходило. И даже легкая коротенькая ночная пижама доставляла смутное беспокойство. Эда нигде не было. «Надо воспользоваться его отсутствием и немного прибраться», — решила Элис. Словно в ответ раздалась слабая трель тональных сигналов дверного звонка. Девушка выглянула в прихожую. В разошедшиеся створки входной двери вошел Эд с продуктовым пакетом в руках. Старик сделал пару шагов и остановился, увидев Элис. Секунду он удивленно смотрел на нее, после чего задумчиво произнес, покачивая головой. «Элис, внученька, да ты никак влюбилась». «Что?» — озадаченно переспросила она, ничего не понимая. «Влюбилась? Я? С чего это вдруг ты так решил?» Старик опустил пакет на пол и устало проскрипел. «Ты в зеркало-то на себя давно смотрела?» Элис быстро развернулась к платяному шкафу, занимающему почти всю стену прихожей от пола до потолка, и взглянула в зеркальные двери, ища свое отражение.